Глава 10. Беги, Слипер. За дверью стояли три терминатора, бойцы спецназа ОМОН в костюмах сотник. Выглядели они устрашающе, однако их головы защищали керамические шлемы, и ни о какой пси-защите речи не шло. «Бери первого», — выдал мысль Нестор. «Я подстрахую». В голове стало свободней. Объем личности Жанны переместился в голову спецназовца, стоявшего впереди всех с поднятым пистолетом-пулеметом. «В чем дело?» — осведомился Нестор. ОМОНовец застыл на секунду, опустил ствол. «Нестор безоружный?» Нестор понял, что это устами ОМОНовца заговорила Жанна. «Майор Кириллов», — ответил Нестор, на самом деле имея среди разных удостоверений личности и удостоверение на имя майора Кириллова. «Странно. Приказано задержать безоружного. Вы один?» «Конечно, один. Можете проверить. Лапиков, осмотри». Стоявший за спиной ОМОНовца рослый детина шагнул в прихожую. Нестор хотел устроить ему засос, но вовремя спохватился. Это должна была сделать Жанна. Стоявший перед дверью мотнул головой, потоптался на месте, пытаясь сообразить, что происходит. Жанна отпустила его сознание, перестав говорить за него, и для оценки ситуации ему требовалось время. Пока он размышлял, вернулся посланный ОМОНовец. «Всё чисто, никого». Первый терминатор снова вздрогнул. Жанна переселилась из головы Лапикова ему в голову, овладевая сознанием парня. «Уходим». «Но сержант», — начал подчиненный Лапикова, — «по нам стреляли?» «Уходим, я сказал». «Этот гражданин не имеет к стрельбе никакого отношения. Нам дали неправильный адрес». Развернувшись, ОМОНовцы сели в лифт и уехали. Нестор закрыл дверь. Из гостиной вышел невозмутимый Виктор, держа в руке пистолет. «Хорошо. Не хотелось работать на поражение. Парни подчиняются приказам. Подождем, пока они уберутся отсюда и уедем». «Как они узнали про эту конспиративную квартиру?» — задала вопрос Жанна. Нестор повторил вопрос вслух. «На местонахождении квартиры знают только трое. Ланин, Хвощев и я», — Виктор подумал. «И Казадоев». «Директор ФСБ? Неужели он...» «Не думаю. Нас давно накрыли бы, если бы Казадоев работал на смотрящих. Вполне достаточно, что о квартире знает кто-то из федералов в его подчинении. Как бы то ни было, отсюда тоже придется съезжать». Нестор молча пошел переодеваться. Виктор заговорил с кем-то из подчиненных. «Да, понял. Ведите. Оставьте минивэн на улице. Будем минут через 10». «Готов», — объявил запахавшийся Слипер, держа в руке сумку с личными вещами и одеждой. «Выходим». Но в этот момент включилась имплант-система. Нестор взялся за очки, показал капитану, и тот скрылся на кухне. «Слушаю». В фокусе очков появилось лицо Каменева. «Добрый день, Нестор Евлампиевич, как дела?» «Голова пока цела», — пробормотал Нестор. «Не надумали присоединиться к нашей команде? А то мои ребятишки подкинут вас ко мне для переговоров». Слипер хотел ответить «нет», но мелькнувшая мысль изменила решение. «Поговорить можно, только я еще окончательно не созрел». «Так может, все-таки встретимся? Могу подъехать к вам». «Нет, лучше на нейтральной территории». «Хорошо, предлагаю мой офис на Петровке». «В офис не поеду, лучше тихая кафешка». «Прекрасно, давайте встретимся в футмоле Депо на Лесной, дом 20, в кофемании». «Договорились». «Диктуйте адрес, откуда вас забрать». С языка чуть не сорвалось, вы и так его знаете, но тираду удалось остановить. «Строгино, улица Свободы, 15». «Квартира». «Позвонят, я спущусь во двор». «Парни подъедут через полчаса». Очки стали прозрачными. «Что ты задумал?» – спросила Жанна. В гостиной появился Боков. «Что ты задумал?» Нестор невольно засмеялся. «Вы случайно не брат и сестра?» Виктор продолжал держать вопросительную мину, и Слипер объяснил свой смех. «Вы с Жанной задаете одинаковые вопросы. А задумал я вот что. За мной приедут шестерки Каменева, чтобы отвезти в ресторан на Лесной улице. Но мы туда не поедем. За подвалом курьеров, и они отвезут нас к дому Хусрулина. А там по обстановке». Виктор усмехнулся. «Гениально». «А вы уверены, что Хусрулин дома?» — спросила квартирантка в голове Нестора. Он повторил вопрос. «По моим данным, вице-премьер сейчас находится в доме правительства», — ответил Виктор. «Поэтому надо действовать быстро, пока он не вернулся на Смоленку. Мы не знаем, какими возможностями он обладает, а судя по способу захвата Жанны, у него есть зомбер». «Зомбер же у Курчинского». «Значит, у этих господ есть еще генератор, а то и не один». «Жанна?» «Поддерживаю, едем к Хусрулину за моей жизнью. Надоело прыгать по чужим головам, хочу в свою». «Могу повторить, что она сказала», — ухмыльнулся Виктор. Забыв, что его подслушивает квартирант, Нестор пережил мгновение ревности, подумав, что капитан вполне мог быть близок к Жанне больше, чем хотелось. Во всяком случае, знакомы они были задолго до знакомства Жанны с нотариусом. «Проспоришь», — буркнул он. Жанна захохотала, то есть выдала мысль, отражающую ее состояние после ревнивой мыслишки Слипера. «Дурачок ты мой, ни в какой такой близости с Виктором я не была. Просто мы хорошо знаем друг друга. А будешь ревновать, взбешусь». «Прости», — спохватился он. «Она сказала, что согласна ехать к Хусрулину за своей жизнью», — ровным голосом произнес Виктор. «Чёрт бы вас побрал, мутанты несчастные», — с чувством проговорил молодой человек под общий смех Жанны в собственной голове и капитана. Посланцы Каменева появились через 25 минут, подтвердив подозрения Нестора о том, что они тоже знали, где он находится в данный момент. Вполне возможно, что и появление ОМОНа было делом рук полковника, решившего еще раз припугнуть несговорчивого Слипера. Ими оказались те самые блондин Бугор и брюнет Григорий по кличке Белый. Нестор посетил голову Бугра, Жанна — голову Белого, и оба подручных Каменева безропотно повезли троицу призраков по месту жительства Хусрулина. Пока ехали, Виктор пообщался с группой, выдал необходимые распоряжения, и к моменту подъезда на Смоленскую площадь поселок Пауль был окружен двумя десятками бойцов капитана. Они успели запустить мини-дрон, зависший над коттеджем вице-премьера, что позволило оценить обстановку в течение пары минут. Брюнета Белого усадили в минивэн как куклу. Мозг его работал только на выполнение команд. Блондин остался рулить, успев сообщить многие подробности о встречах своего босса с Хусрулиным. Он был нужен только для проезда на территорию поселка, после чего действовать должны были слиперы. Виктор настоял на том, чтобы остаться в машине, хотя Нестор и Жанна пытались отговорить капитана от этого шага. «Обо мне не переживайте», — закончил он дискуссию. «В этом деле не должно быть срывов, иначе Жанна никогда не вернет свое тело. Так что давайте без уговоров». Мерседес Каменева подкатил к пропускному шлагбауму. Бугор вынул карточку, и полосатый шест пополз вверх. Подъехали к коттеджу. Удивились, что два места на паркинге свободны. «Я же говорил, Хусрулин отсутствует», — сказал Виктор. «Я пошел», — сказал Нестор, выбираясь из машины. Стеклянная дверь коттеджа отворилась. На крылечко в две ступеньки вышел знакомый охранник амбал по имени Михаил. «Чё надо?» «В ополе берёза стояла». Глаза охранника полезли на лоб. «Оригинал», — с иронией хмыкнула Жанна, покидая голову слипера. Через пару секунд охранник встрепенулся, посмотрел на гостя уже с другим настроением. «Заходи, прикрываешь спину». Вошли в знакомый холл, где топтался пожилой мужчина в рабочей робе, ремонтировал розетки. На вошедших он не обратил никакого внимания. Повернули в левое крыло коридора, спустились вниз. Подвал был освещен, вдоль стены с дверью в бункер Хусрулина расхаживал еще один охранник, дюжий молодец в сером, с заспанным лицом, вооруженный пистолетом в кобуре. Шагавший впереди, Михаил направился к двери в бункер, имевший вид двери сейфа. «Эй, ты куда, Михалыч?» – остановился второй охранник. «Открывай», – приказал Михаил, подчинявшийся в данный момент Жанне. «Ты чего, офигел? Шеф не велел никого пускать». «Он только что позвонил и приказал отвезти бабу к машине». «Кому он позвонил? Тебе, что ли?» «Врубелю, тот приказал мне». «Чё-то ты темнишь», – детина вытащил из нагрудного кармашка брусок смартфона. Первый охранник косо глянул на Нестора. Жанна таким образом подавала ему знак. Нестор прыгнул в голову детины, скачал личный контент. Охранника звали Шалвой, ему исполнилось 28 лет, и он тоже служил в ЧОПе. Проявилась и тайна имени Врубель. Это было вовсе не имя, а кличка начальника охраны коттеджа Владислава Рублева. Нестор приказал своему носителю достать чип-ключ, вставил в прорезь механизма замка. Защёлкало, загудело. Толстая стальная плита с утолщениями и контрфорсами поползла влево, открывая проход в бункер. В помещении, представлявшем собой предбанник приемной, горел ночник, почти не давая света. Вдоль стен предбанника стояли металлические шкафы, посредине тянулась стойка с компьютером и стояли два стула. За стойкой виднелась еще одна дверь, тоже массивная и внушительная, с мигающими окошечками на стойке. Нестор послал своего охранника к ней, но эта дверь не имела обычного замка. Зато была оснащена панелькой с цифрами. Кода охранник Шалва не знал. «Открывай, чего стоишь», — сказал первый охранник. «Мой не знает пароля». «Мой тоже». «Вот корень квадратный из минус единицы. Интересно, как мы туда попадем». Проснулась рация в кармане Шалвы. Нестор достал каплю микрофона, включил. «К вам пошел клиент!» — заверещал из сетчатого динамика рации чей-то голос. «Шалва, задержи его! Будет сопротивляться огонь на поражение!» Нестор сунул рацию в карман. «Нас раскрыли». «Не паникуй», — скривил губы Михаил. «Охрана не знает, кто мы и чем вооружены. Мы можем переселиться. Да, это наше счастье, что мы умеем переселяться в другие мозги и предметы. Но тут особый случай. Доложи Виктору». Нестор погасил сознание Шалвы и вернулся в свою голову. Виктор не ответил. Но, судя по донесшимся сверху тугим щелчкам, в холле коттеджа началась стрельба. «Видимо, капитан прорывается к нам». «Я помогу ему». Михаил сорвался с места, направляясь к лестнице. «Жди, не высовывайся». Ждать в то время, как наверху развивались горячие события, было не в характере Нестора, и, подождав несколько мгновений, он решил действовать, причем нестандартно. Оставил свое тело на полу под стойкой с компьютером, переселился в охранника Шалву, достал пистолет и метнулся к выходу из бункера. На первом этаже и в самом деле шел бой. С двух сторон стреляли из оружия бесшумного боя, поэтому звуки выстрелов, скорее всего, не просачивались наружу. В коридоре лежали два тела, охранник в сером и тот самый ремонтник в робе, но с автоматом в руках. Нестор понял, что они попали в ловушку. Их появление ждали. Охранники в сером засели в правом крыле коридора. В левом крыле прятались за полуколоннами парни в черном, постреливая из пистолетов-пулеметов. Виктор сидел на лестнице в подвал на корточках, изредка стреляя из пистолета то в один конец коридора, то в другой, не давая охране приблизиться. Охранник Михаил, с Жанной в голове, подползал к нему снизу, что-то говоря. Виктор увидел Шалву, вскинул пистолет, однако Нестор успел крикнуть: «Витя, свои!» Михаил оглянулся, зло сверкнул глазами. «Я же приказала не высовываться!» «Есть идея!» «Давай!» «Они не знают, что в этом парне прячусь я. Поднимем шухер, якобы я прорываюсь к своим, перебегу туда и заселюсь в начальника охраны. Врубель должен знать код замка бункера, а дальше дело техники». Виктор усмехнулся. «Гениально!» «А что?» – смутился Нестор. «Ведь можно же обойтись без стрельбы?» «Я хотел отдать команду штурмовать коттедж. Обойдемся без лишнего шума». Михаил, Жанна, сжал плечо Шалвы, Нестора. «Вариант действительно хорош, думать ты умеешь, только лучше это сделаю я». «Нет», – глухо возразил Нестор. «Должен и я что-то сделать, не прячась за ваши спины». Он поднял пистолет, выстрелил два раза в потолок и с криком «Не стреляйте, это я, Шалва!» выскочил в коридор. Виктор и Михаил вынуждены были поддержать его, стреляя в воздух, прикрывая атаку бегства охранника. Его встретили парни в черном. Нестор впервые видел на бойцах такую форму. Ее носила элита Федеральной службы охраны, снабженную керамической бронезащитой. Поэтому едва не ляпнул: «Парни, вы откуда?» Шалва должен был знать своих коллег. К счастью, вооруженные пистолетами-пулеметами кедр с насадками бесшумной стрельбы здоровяки отвлеклись на действия противника и не обратили внимания на заторможенность Шалвы. «Сколько их там?» «Трое», — выдохнул Нестор. «У них гранатометы, не лезьте, мне нужно срочно поговорить с моим боссом». «На кой?» «Надо, очень важно». «Говори нам». «Вы мне никто», — огрызнулся Шалва. «Где Врубель?» Парни в черном переглянулись. «Сам ищи». «Суки», — выругался Шалва Нестор, бросаясь к запасному выходу из коттеджа. «Не стреляйте! Убьете заложника, загремите на нары!» Врубеля он нашел снаружи здания. Начальник охраны Хусрулина в сопровождении двух подчиненных топтался у входа в коттедж, разговаривая по мобильному. Вижен очки он не носил. Увидев Шалву, Врубель приземистый, с толстыми короткими ногами, бритоголовый, шагнул к нему. «Сейчас приедет шеф, что там происходит?» «Это он приказал устроить засаду». «Кто же еще? «Эти в черном, откуда они здесь?» Врубель вытер пот на бритой голове. «Охрана правительства». «Немедленно дай отбой». «Что?» – вытаращился начальник охраны. Нестор прыгнул. Так как времени у него было совсем мало, изучать содержимое памятного файла он не стал, просто считал коды замков дверей бункера и вбил в подсознание и сознание Рублева засос, диктующий ему план действий. Врубель очнулся, поднял к губам рацию. «Отбой перехвату, всем выйти из дома!» Охранники, стоявшие рядом, оторопело уставились на командира. «Слава, ты чё творишь?» – пробормотал один. «Заткнись!» – оборвал его Шалва, Нестор. «Он знает, что делает. Я обратно предупрежу федералов!» В холле дорогу ему преградил охранник в черном, но Нестор, Шалва, рявкнул, не заботясь о сохранности барабанных перепонок парня. «Уйди, мудила! Всем приказано убраться из коттеджа! Произошла ошибка!» «Какая еще ошибка?» «Эти ребята прибыли по распоряжению шефа перевести пленницу в другое место!» «Нам ничего не докла...» «Уходите, нас подставили!» Парень попятился, неуверенно поглядывая на своего напарника. Нестор Шалва приостановился. Прыгнул к нему в голову и тотчас же вернулся обратно, совершив первый в жизни рефлекторный прыжок с использованием засоса. Длился этот импульсный прыжок десятые доли секунды. «Идём!» — сипло скомандовал парень напарнику и первым направился к выходу. Нестор Шалова вернулся к поджидающим его на лестнице спутникам. «Выходите, я переоденусь и за вами». Виктор и Михаил, в голове которого сидела Жанна, обменялись непонимающими взглядами. Но Нестор не стал объяснять им, что переодевание в данном случае означает смену тел. Сбежав вниз, он нашел себя сидящим в расслабленной позе за стойкой, перепрыгнул в голову и с облегчением ощутил родной отклик нервной системы и мышц. Забрал у застывшего и свалившегося на пол Шалвы пистолет, вернулся к лестнице, выскочил наверх и остановился, не ожидая резкой перемены позиции. Выход из коридора в холл был перекрыт двумя охранниками в черном вооруженными кедрами, из-за спин которых шагнул хозяин дома Авигдор Маратович Хусрулин. Он был одет в темно-синий костюм. Руки держал в карманах брюк, и на замерших в 10 шагах Виктора и Михаила смотрел из-под лобья, как бык на матадоров. Заметив появившегося Нестора, он улыбнулся так, что у слипера свело скулы. «Вот и наш второй гость», — сказал Хусрулин, показав губы. «Витя», — выговорил Нестор. «Они не помогут», — ухмыльнулся Хусрулин, глянув сначала на Виктора, потом на пистолет в руке Нестора. «Опусти, он не понадобится». Нестор понял, что Виктор с охранником за подвалины. Хусрулин вынул руку из кармана, показал браслет часов на запястье. «Против этого лома нет приема, как говорят в таких случаях». «Зомбер». «Так точно, господин безоружный. Новый пситроник, компактнее и мощнее того прототипа, что вам удалось выкрасть. Сами отдадите волыну или дать вам пинка?» Нестор бросил пистолет на пол. «Ну вот, хорошо». На слипера уставился стеклянный циферблат прибора. «Поговорим по душам». Нестор прыгнул в голову Хусрулина и был выброшен обратно, как мяч, попавший в волейбольную сетку. Хусрулин имел отличную пси-защиту. «Не получилось?» — насмешливо осведомился тот. «Прогресс по части нелинейного программирования не стоит на месте. Наши американские партнеры успешно овладели НЛП-технологиями и создали не только портативный генератор, но и полевую защиту». Нестор прыгнул в голову Михаила, надеясь, что выстрел из зомбера не парализовал мыслесферу Жанны. Он оказался прав наполовину. Пси-импульс предназначался в первую очередь для охранника, полностью лишив его способности двигаться, и Жанна была лишь оглушена. «Господи, слава богу, догадался!» «Перелезай ко мне!» «Секунду, поговори с ним, отвлеки, пока я восстановлю Михаилу подвижность и поставлю программу подчинения». Нестор прыгнул к себе, автоматически отметив, что отсутствовал всего 3 секунды. Хусрулин не заметил его маневрирования, наслаждаясь своим положением победителя. «Конечно, господин безоружный», — продолжал он менторским тоном. «Вы, безусловно, талантливый слипер, но и мы не лаком клеены. Кажется, так звучит русская пословица». «Шиты», — поправил Нестор. «Не вижу разницы. Я имел в виду, что мой предшественник Смоляр тоже был талантливым паранормом». «Талант нередко уживается с абсолютной безнравственностью». «С этим я соглашусь», — благостно кивнул вице-премьер. «Жаль будет, если вы не согласитесь работать с нами добровольно». «Не вижу перспектив». «Вот как. То есть вы не отрицаете возможности сотрудничества?» «Не вижу перспектив», — повторил Нестор, продолжая тянуть время. «Что вы задумали? Зачем начали атаку на нашу спецслужбу, раскрыв, по сути, свое лицо? На что вы надеетесь? Ведь если за вас возьмется ФСБ, вам конец. И что тогда мне светит?» «Ну, вряд ли федеральная служба начнет с нами войну. Она будет делать то, что прикажет директор. А он скоро будет с нами. Хотя опираемся мы на другие силы». «ОМОН?» «Нет, на Росгвардию, у которой есть свой спецназ. Начал я атаку, как вы изволили выразиться, для ускорения процесса смены власти, потому что момент назрел давно, а для реализации замысла нашлись необходимые средства. Еще 2-3 дня президент, премьер, председатель Госдумы, глава Совета Федерации приобретут нужные кондиции, после чего все пойдет по нашим сценариям». «Вы их запрограммируете?» Хусрулин рассмеялся. «Не скрою, это наша давняя цель. И заметьте, никаких жертв. Никаких майданов со стрельбой. Тихо-мирно Россия займет свое место в мире. Место поставщика ресурсов. Глядите дальше. Место переселения великой американской цивилизации». Нестор невольно фыркнул, вдруг осознав, что вице-премьер верит в объявленную доктрину, а главное, что она достижима. «Я готова», — вернулась Жанна. «По моей команде атакуем этого упыря и уходим». «А как же твое тело?» «Не успеем». Может, все-таки попробуем? Вернуться сюда второй раз мы уже не сможем. Ладно, посмотрим. Начали. Подожди, спохватился он. Чего молчите? Поинтересовался Хусрулин, заметив, что собеседник стоит как истукан. Намереваетесь сбежать? Зря. Думаю, буркнул он. Чего ждать? Нетерпеливо спросила Жанна. Надо разблокировать Виктора. Я думала, что он просто молчит. Зомбирован. Продолжай беседу, я к нему. Вряд ли вы исполните мои желания, скептически сказал Нестор. Загадываете? У меня не одно. Начните с главного. Издеваетесь? Нет такого желания, которое нельзя было бы загадать, так? Хорошая шутка. Уверен, что вы обманываете. Хусрулин перестал улыбаться. Что-то мне не нравится ваш ответ, господин Безоружный. А мне ваши обещания. Я здесь, вернулась Жанна. Стреляем и прыгаем в бункер. Хусрулин начал поднимать браслет зомбера. Погнали, скомандовал Нестор. Объединенная пуля мыслеволь слиперов вонзилась в голову вице-премьера. И хотя чип защиты, вшитый ему под кожу на виске, отбил большую часть энергопакета, смотрящий получил неплохую оплеуху сродни нокдауну. Виктор в этот момент дважды выстрелил, сшибая на пол стоящих за спиной Хусрулина черномундирных охранников. «Беги, слипер!» К нему присоединился Михаил, у которого наконец-то сработала программа, внушенная Жанной. Правда, он тут же схлопотал пулю от третьего черного охранника, выглянувшего из коридора, завертелся волчком и упал, не прекращая стрельбы. Виктор сорвался с места, стреляя на бегу в ответ на пальбу федералов. Пули с визгом заскакали по холлу, проделывая в стенах дыры или рикошетируя от плиток. «Не тормози!» — крикнула Жанна. Но Нестор и сам понимал цену секундам и уже прыгал зайцем по ступенькам лестницы, ворвался в оставшийся открытым бункер, судорожно потыкал пальцем в панель замка второй двери. Память врубеля не подвела, выдав Нестору код замка при контакте с начальником охраны. Дверь поползла влево, открывая вход в соседнее помещение. Судя по интерьеру, это была комната охраны, снабженная стойками с пулеметами, щитами бронезащиты и нишами, состоящими в них латами, костюмами сотник. За ним располагалась целая анфилада комнат, переходящих друг в друга. В одной из них, спальне, лежала с закрытыми глазами Жанна, к счастью, одетая. Нестор испугался, что она не дышит, но Жанна, в голове бросив «прыгаю», исчезла. А Жанна на кровати вздрогнула, открыла глаза. Поначалу мутные, пустые, они наполнились жизнью. Пленница прикусила губу, села на край кровати с тихим сдавленным стоном. «Ох!» «Плохо?» — подскочил Нестор. «Сердце зашлось, мышцы ватные застоялись. Полежи». «Некогда». Она оперлась на его руку, поднялась. «Уходим». Вышли в предбанник бункера, где за стойкой сидел на полу бесчувственный Шалва. Жанна посмотрела на него прицеливающимся взглядом, и охранник ожил, начиная озираться. «Иди в холл», — приказала Жанна. «Кричи, прекратите стрелять, дом окружен, стволы на пол». Шалва крабом выскочил за дверь бункера. «Что дальше?» — спросил Нестор. «Здесь же есть запасной выход?» «Точно, вон там, за углом». Сверху донеслись вопли и новая волна грохота, но беглецы не стали терять времени на выяснение причин шума. Нестор нашел пульт управления оборудованием бункера, закрыл главную дверь, ведущую в подвал коттеджа, и набрал нужную комбинацию цифр, открывающую запасной выход. Он оказался в центре круга, образованного помещениями бункера, а не в одной из них. Люк, замаскированный под круглый столик, отъехал в сторону, и Жанна первой спустилась в трубу колодца, который вывел беглецов сначала в короткий коридорчик, в свою очередь выходящий в слабо освещенный тоннель. «Корень квадратный», — пробормотал Нестор. «Метро?» «Секретная ветка», — подтвердила Жанна со знанием дела. «В Москве проложены полсотни километров секретных тоннелей метро». «Офигеть!» «Офигеть, если представить масштабы предательства в высших эшелонах власти. Если уж смотрящий враг государства знает о таких секретах, то куда дальше? Недаром же Курчинский говорил, что Россия завоевана, но не подозревает об этом». Раздался лязг. Оба вздрогнули, оборачиваясь. Металлическая плита двери за их спинами закрыла проход, сливаясь со стеной тоннеля. «Куда теперь?» – поинтересовался Нестор. «Поищем выход наверх». «Я имел в виду, а дальше?» «Свяжемся с нашими, с Виктором, с Хвощёвым». «Думаешь, Виктор выберется?» Женщина улыбнулась. «Он спец по выживанию в экстремальных условиях, ученик знаменитого мастера-экстремала Виталия Сундакова. Уверена, что шум наверху, когда мы отступали, был рожден атакой группы Виктора». «Удачи ему». «Нам она тоже не помешает». Перед беглецами протянулся темный коридор с проложенными по центру рельсами, созданный в прошлом веке советскими строителями для неизвестно каких целей, насыщенный тишиной, запахами старого бетона, ржавых металлических конструкций и криозота. Какие объекты соединял этот тоннель, слиперы не знали, но сейчас им было не до размышлений о тайнах советской власти. Нынешняя российская власть создавала для них намного больше проблем.